Присев на корточки, я коснулся одного из символов. Судя по ауре, внутри каждого круга было принесено жертвоприношение, и это только за последние часы. Тем не менее, кровавых следов нет, как нет и тел. Скорее всего, убили тут жителей города, но, по слухам, из города похитили полсотни фавнов за все время, а тут принесли в жертву не меньше тысячи. Вспоминается, как фавны прибывали в город. Могу только предположить, что ситуация с деревеньками неподалеку намного хуже, чем в городе. Пока я думал, что делать с открытием, все изменилось. Внезапно символы начали пульсировать, излучая яркий свет. Энергия в них накапливалась. Это могло привести к взрыву. Я быстро коснулся центра круга и активировал длань смерти, тем самым разрушая ритуал. Не знаю, что должно было произойти. Оно не произошло из-за моего вмешательства. Сара была права, пробормотал я. Это не просто случайный ритуал. Я поднялся и еще раз осмотрелся. Теперь мне было ясно, что этот ритуал был лишь частью большего плана. Эти ниточки, ведущие в разные стороны, говорили о том, что есть еще другие места, где проводились подобные ритуалы. Эти ниточки образовывали своеобразную печать. Своей силой я уничтожил один круг, но остальные все еще целы. «Так, Артур, что у нас тут?» – произнес я вслух, стараясь думать логически. «Значит, мы имеем ритуальный круг, следы магии, жертвоприношение и исчезнувшую мать Лиры. Долгих 5 минут я ломал голову над тем, во что это может выльется. Рассматривал ситуацию с разных точек зрения, и как автор, который может желать максимального зрелища, и как читатель, прочитавший сотни таких историй, и как логически мыслящий обычный человек. Ничего не помогло. Я так и не разобрался, во что меня втянули. Даже появилось желание свалить в какое-нибудь другое королевство, но на кону слишком многое и красивые кошка-девочки, последнее, чем я рискну. Подняв глаза, я заметил, что небо начало светлеть. Не знаю, что бы случилось, если бы небо заволокли бесконечные облака, но я помешал этому, разрушив один из кругов. Было бы отлично, если бы я смог избавиться и от остальных кругов, но самому идти по лесу боязно, я еще потеряюсь. Поэтому лучше для начала вернуться в город. Я вернулся в трактир, где меня ждала Сара. Она сразу заметила мое напряжение. Поскольку одними словами все не опишешь, я решил рассказать все при личной встрече, поэтому с моего последнего сообщения прошло достаточно много времени. Вот девушка и волновалась. «Что вы нашли?» – спросила она, настороженно глядя на меня. «О, ничего особенного», – ответил я, пытаясь придать голосу небрежность. «Это место – настоящий ритуальный парк аттракционов. Вот только я не взял с собой билет, так что смог наблюдать только с расстояния». Сара склонила голову, пытаясь понять, что эти слова вообще значат. «У нас большие проблемы», – снова сделала она правильный вывод из моих бессмысленных шуточек. «Они самые», – кивнул я. «Хотите уйти?» – догадалась она. «Честно, хочу, но не буду», – признался я. «Почему? Нам ведь ничего не стоит просто уйти. Я мог бы пафосно сказать, что все из-за твоей просьбы. Но причина не в этом, и не в квесте, который я получил. Просто разве не ради чего-то такого я оказался здесь?» – улыбнулся я. Сара застыла. Я впервые видел ее настолько удивленной. «Никогда не видела, чтобы вы так счастливо улыбались», – тихо сказала она. «Даже не спросишь про квест?» – поинтересовался я. «Если захотите, сами расскажете», – ответила она, некоторое время посмотрев на нее, и наконец сказал то, что у меня на сердце уже некоторое время. «Сара, я предлагаю тебе это в первый и последний раз. Если хочешь, я разорву наш контракт и освобожу тебя». Она молчала несколько секунд, а после направилась к выходу из комнаты. «Не будем тратить время на глупости. Как вы и просили, я расспросила в местном трактире о черном маге и узнала, что 50 лет назад в городе жил могущественный маг, но его изгнали из-за экспериментов над трупами. Он поселился севернее, в лесу у подножия горы. Мне оставалось только вздохнуть, и снова этот проклятый лес», – пожаловался я. Краем глаза я увидел, как уголки губ Сары разошлись в улыбке. «Ну и отлично, наведаемся к этому черному магу, может и выясним что-нибудь». Мы с Сарой осторожно продвигались по лесу, держа оружие наготове. Еще вчера мы спокойно прогуливались по этому лесу и почти ни о чем не беспокоились. Но уже сегодня тут небезопасно, ведь тут повсюду бродят они, вурдалаки. Почувствовав, как шелохнулась трава, я сразу направил в ту сторону дробовик, и из травы выбежала белка. Стоило только расслабиться, как сверху спрыгнула тварь с огромными когтями и острыми зубами. Дуф! Раздался моментальный выстрел, причем, такой силы, что тварь в воздухе отбросил в сторону. Дробинки вошли в его плоть и моментально умертвили. «Смотри», — сказал я, попинывая убитого монстра, чтобы убедиться, что он мертв, кажется, их становится меньше. Сара кивнула, осматривая окрестности. Для нас обоих было удивлением узнать, что эти твари теперь тут повсюду. Благо мы быстро приспособились. Мы продолжили путь, и вот чего мы не ожидали, так это встретить знакомую фигуру с длинными ушами и хвостиком лисы. И она не просто была тут, она сражалась сразу с тремя вурдалаками. Ловким движением уйдя от когтей твари, она ударом ноги отправила его в полет. Удар вышел таким мощным, что тело вурдалака вмялось в дерево. Второй добрался до плоти кицуны и попытался укусить, но сломал себе зубы о ее кожу, и следующим ударом Лира сломала ему шею. Третий, казалось, застыл в страхе, ну или просто ничего не успел сделать, когда милая лисичка набросилась на него и первым ударом сломала ноги, а после и раздробила череп. Я сглотнул. Если бы я действительно выстрелил в тот раз, то, наверное, уже был бы мертв. «Лира!» — крикнула Сара, привлекая внимание девушки. «Ой, привет, ребята!» Лисичка оглянулась и помахала нам рукой, окровавленной рукой, с которой все еще стекала красная жидкость. «Вы тоже к гадалке идете?» «Гадалка, та самая, о которой она упоминала. Она тоже живет в лесу?» Сара собиралась сказать про черного мага, но я опередил ее. «Нас попросили ей помочь. Она ведь живет в лесу, где столько этих тварей», — ответил я, подходя ближе. Моя спутница посмотрела на меня с непониманием. «Оно и понятно, Лира ведь дура, так почему нужно прятать от нее правду? Но, боюсь, все может оказаться гораздо сложнее, чем кажется. Помощь гадалке? Ахах, ничего смешнее не слышала. Знаете, она ведь очень сильная». Я покачал головой. «Могу себе представить, но, нас очень настойчиво просили это сделать». Пожал я плечами. «А кто просил?» — поинтересовалась лисичка. «Старый друг гадалки», — улыбнулся я. «Ао, вот оно как». Лисичка обошла нас позади. «Так давайте вместе пойдем. Я ведь тоже туда иду». Мы объединились и продолжили путь втроем. Лира оказалась невероятно сильной и ловкой, несмотря на свою кажущуюся глуповатость. Она легко расправлялась с тварями, встречавшимися на нашем пути, и вносила значительный вклад в наше продвижение. Уверен, если бы не она, то мы не смогли бы так быстро продвигаться вперед. «Лира, как ты стала такой сильной?» — не удержался я от вопроса, наблюдая, как она с легкостью расправляется с очередным противником. «Просто много тренировалась», — ответила она с улыбкой. «И, конечно, немного магии. Но, если честно, мне больше всего помогает удача». Двигаясь дальше, мы заметили, что лес становился все гуще и темнее. Воздух был наполнен странной магической энергией, и каждый шаг давался все тяжелее. «Мы приближаемся», — сказала Сара, почувствовав изменения в воздухе. Вскоре перед нами открылся небольшой просвет, и в его центре возвышалась огромная черная башня, пронзающее небо. Она выглядела устрашающе и мрачно, будто сама тьма материализовалась в виде этого строения. Издалека ее было не разглядеть, что свидетельствовало об использованной магии. «Это должно быть здесь», — сказал я, сжимая дробовик сильнее. Мы подошли ближе, и огромные ворота башни скрипнули, открываясь сами собой. Внутри было темно, лишь несколько факелов на стенах освещали помещение. Уже в прихожей мы столкнулись с первыми монстрами, огромными пауками и летучими мышами размером с собаку. Мы сражались с ними, продвигаясь все глубже в башню. «Здесь полно чудовищ», — заметила Сара, отбиваясь от очередного паука водяной пушкой. «Удивительно. Из компании, где есть две девушки, я был единственным, кто боялся пауков». «Господин, с вами все в порядке?» — спросила Лира. «Ну, просто не люблю темные места», — солгал я. «Правда? А я думала, что вы ничего не боитесь», — призналась Лира. Лисичка шла впереди, сметая монстров своими ударами. Казалось, ее удача никогда не подводила. Мы поднялись по узкой лестнице на второй этаж башни. Здесь нас ждали новые испытания. Странные, светящиеся существа с щупальцами, напоминающие медуз, и огромные, каменные големы, охраняющие проходы. «Это просто безумие», — пробормотала Сара, уворачиваясь от удара голема. «Мы справимся», — сказал я, уклоняясь от атаки светящегося существа. Лира подскочила и мощным ударом кулака разнесла голема на куски. «Вперед!» — крикнула она, улыбаясь. «Стоит ли говорить, что в борьбе с каменным гигантом я был самым бесполезным в команде. Продвигаясь все выше, мы достигли самой вершины башни. Перед нами стояли огромные двустворчатые двери, украшенные странными рунами и символами. Мы с Сарой обменялись взглядами и осторожно толкнули двери. Внутри был просторный зал, освещенный магическими огнями. В центре стоял пустой трон из камня. Не знаю, насколько на нем удобно сидеть, но геморрой заработать наверняка можно. «Ой-ой, а где гадалка?» – озадаченно спросила лисичка. «Так вот же она, прямо передо мной», – сказал я, и подошел к Лире. «Черный маг, это ведь ты?» – Лира удивленно захлопала глазами. «А чем?» – вытянув руку с пистолетом, я приставил к ее голове и снял с предохранителя. Глава 19. «Коли так, то, пожалуйста, стой смирно. Это не сделает тебе больно», – обещал я, и нажал на курок. В последний момент она отбросила мою руку и отпрыгнула. «Что и следовало доказать, ты и есть черный маг», – ухмыльнулся я, окончательно убедившись в своих предположениях. «Это ничего не доказывает», – закричала Лира. «Сара, ты ведь видела, он сам направил на меня это оружие. Как я могла не уклониться?» Сара не поняла, что я сделала, и почему обвинил ее, но без лишних вопросов направила посох в сторону Лиры. Она доверяла мне полностью. «Позволь объяснить», – произнес я, убирая пистолет в инвентарь и доставая дробовик. «То оружие, которое я на тебя направил, было не таким смертоносным и не причинило бы серьезного вреда твоему крепкому телу. Именно поэтому я рискнул сделать это. Откуда я могла об этом знать?» – притопнула лисичка. «Конечно, ниоткуда. Ты видела только, как я пользовался дробовиком, но о пистолете не подозревала. Именно поэтому ты уклонилась», – признал я ее слова. «Тем не менее, если ты действительно такая глупая, какой хотела показаться, то ты доверилась бы мне. Вот и все», – пожал я плечами. «Че что?» – черный маг оказалась в недоумении. «Но как? Почему ты подозревал меня?» От волнения она даже перестала играть дурочку. «Раз уж мы решили поговорить, почему бы не объяснить? При первой встрече ты упомянула свое племя, но я расспросил жителей города, и ни о каком племени белых лис у них и слышать не слышали. Только один старик припомнил, что были такие 50 лет назад, прежде чем они погибли на войне. Рассказал я, что выяснил. То есть, ты улыбался мне в глаза, и за моей спиной пытался копать под меня?» Со странной интонацией спросила она. «Ну и мерзавец ты!» Громко засмеялась она. «Мерзавец, я бы так не сказал. Просто я не доверяю никому». С момента первого появления Лира была потенциальным врагом. И не только она. Сара и Элизабет тоже. «Я никому не доверяю, пока человек не разрушит мои подозрения. Именно поэтому я так вел себя с Сарой при первой встрече. И даже те, кто сейчас мои союзники, в будущем вполне могут стать врагами. Я понимаю это, потому что сам не раз писал такую сюжетную линию. Но ответил я совершенно не это. Понимаешь, просто я не вижу ничего привлекательного в лисицах. Я больше по кошка-девочкам. Другими словами, тебе в моем гареме нет места, а значит, у тебя другая роль. Методом исключения я пришел к выводу, что ты антагонист. А чем ты вообще? Спросила она, а после покачала головой. Хотя, без разницы. Если уж все так вышло, то я просто убью вас и продолжу эксперимент. Вздохнула она. Лира улыбнулась, но это была уже не та добрая и немного глуповатая улыбка, к которой мы привыкли. Теперь это была холодная, жестокая усмешка. Мгновение спустя она бросилась на нас с невероятной скоростью. Черт возьми, сказать, что она была быстра, ничего не сказать. Даже с моей скоростью я не смог уклониться, а лишь поставил блок. Удар был такой силы, что отправил меня в полет на несколько метров. И, кажется, переломал мне кости руки. На мое лицо наползла мрачная улыбка. «Чего ты сразу в драку бросаешься?» — фыркнул я, пытаясь игнорировать боль. «Ты расскажи, зачем тебе это все надо было? Нападение на деревни, жертвоприношение, создание монстров и как с этим связано исчезновение твоей матери?» Лира чуть поколебалась. Было видно, что она не хочет ничего рассказывать. С другой стороны, похоже, ей тоже выгодно тянуть время. «Ты разве еще ничего не понял?» — спросила она. «Не было никакой матери. Я придумала это все, чтобы обвести тебя вокруг пальца». «Ня», — не поверил я. «В тот момент твои эмоции были искренними. Я четко это понял. И то, что из всех моих вопросов ты ответила только на этот, доказывает мое предположение. Ты сделала это потому, что снова хотела увидеть свою мать, верно?» Лицо лисички чуть сморщилось. «Очевидно, я попал в точку. Самому не смешно, Артур?» — Уже как 80 лет я оскверняю тела мертвецов. Я убила стольких, что ты и представить не сможешь. И ты думаешь, что я делала все это ради встречи с матерью? Смешно. Однако, теперь я уже не сомневался. То, как ты это отрицаешь, лишь больше меня убеждает. У тебя достаточно эгоистичная, но светлая цель. Неправильны только методы. Хватит с меня, вздохнула она, снова вставая в стойку. Какая разница, чего я хочу? Мы враги. Давайте убьем друг друга. А прав будет тот, кто победит. Она снова бросилась на меня. Почему не атаковала Сару? Да, черт его знает. Но, как настоящий мужчина в тиме, где есть только девчонка и нет танка, я был рад. Тем не менее, с ее скоростью и без оружия, это сущая пытка. Лира, остановись, крикнула Сара, направляя на нее посох. Какого хрена ты медлишь? Атакуй, зарычал я, чувствуя, как мои руки и ноги ломаются под ее ударами. Словесный пендель вернул Саре самообладание, и она использовала заклинание. Но теперь уже было поздно. Лира спокойно уклонилась от ожидаемой атаки. Простите, господин, я. Сначала накидаем ей под хвост пендалей, и потом уже будем жалеть бедную несчастную. Зарычал я, чувствуя адскую боль в руках. Честное слово, идиот в тиме хуже сильного врага. Вздохнул я, доставая пистоли. Вряд ли Сара поняла, что именно я сказал, но прочувствовала мое недовольство. Чтобы реабилитироваться, она снова использовала навык. На этот раз уже более уверенно. У меня есть возможность исцелиться, но на всякий случай не буду, мало ли на что она еще способна. Выстрелив пару раз, я убедился, что и это бесполезно. Ну, конечно, пули для нее, как комариные укусы, проворчал я. Она бросилась на меня и ударила ногой, но я резко отпрыгнул и спасся от смертельной атаки. Так, время для плана, сказал я, вытаскивая дробовик из инвентаря. Это твой план? Удивленно спросила Сара. У меня никогда не было плана, ответил я, прицеливаясь. Я выстрелил прямо в Лиру, но дробинки лишь отскочили от ее кожи, не причиняя ей никакого вреда. Она лишь усмехнулась и снова атаковала. На этот раз я успел блокировать дробовиком, но мое оружие разлетелось в щепки от мощи ее удара, и меня отбросило в стену. Аркх, а это больно. Вот ведь я прислонился к стене, в которую меня и вбил ее удар. А в играх дробаш всегда крутой, пробормотал я, с обидой глядя на его остатки. Купить еще один дробовик из магазина не проблема. Но какой в этом смысл, если он бесполезен? Тебе придется лучше постараться, Артур, холодно сказала Лира, ее глаза начали сиять тьмой. Мое тело модифицировано после тысячи экспериментов. Мои мышцы усилены, а кожа стала практически неуязвимой. Я это уже заметил. Если бы она усиливала себя обычной магией, то это усиление просто спало бы от длани смерти. Однако, сколько бы я на ней этот навык не использовал, слабее бить она не стала. А это значит, что ее физическая сила на таком уровне и без магии. Магические эксперименты – отличное объяснение этому явлению. Ладно, план С, сказал я, доставая из инвентаря РПГ. Лицо Сары удивленно вытянулось, когда она узнала мою игрушку. У тебя есть еще козырь в рукаве, удивилась она. Ну, знаешь ли, я парень предусмотрительный, прицеливаясь в сторону лисички. Хех, думаешь, я буду просто стоять и ничего не делать, усмехнулась она, и попыталась было отскочить, но водяные путы сковали ее. Че что? Прости, но я не позволю тебе убежать. Я нажал на курок, ракета вылетела и попала прямо в цель. Был очень мощный взрыв, который заложил уши. Тем не менее, это не значит, что мы уже победили. Аркх, дым уликса, и показалась она. На руке виднелся приличный ожог, но при этом никаких серьезных ран не было, а через секунду и этот ожог затянулся. Ахах, так и знал, что не получится, признался я. Ты даже не пытаешься, с улыбкой сказала она, приближаясь ко мне. Я понял, что в этот раз нужна хитрость. Лира была слишком сильной, чтобы ее можно было победить силой. Сара, отвлеки ее, крикнул я, начиная обдумывать план. Моя спутница создала Атранаха и натравила его на лисичку, который временно задержит ее, ну или не задержит, ведь в следующую же секунду она ударила с такой силой, что разбрызгала все тело Атранаха по комнате. Как бы там ни было, Сара не проиграет ей быстро, и я в этом уверен. Используя перчатку, я активировал кражу и попытался забрать у нее мышцы в области таза, чтобы парализовать ее тело, но ошибка. Магическая сопротивляемость цели слишком велика. Невозможно использовать навык, сообщила мне система. Вот ведь знал, что кража не может быть неотвратимым читом. А жаль, я был бы совсем не против такого. Меж тем, Сара неплохо держалась. Конечно, в скорости и силе она уступала Лире, но со своим запасом и контролем маны могла бесконечно атаковать, благодаря чему Лира просто не могла приблизиться к ней. В какой-то момент лисичка решила снова нацелиться на меня, и это была ошибка. А-а-а, мощнейший удар электричества был болезненным даже с ее сопротивляемостью. И, что важнее, это заставило ее отпрыгнуть, и дало мне возможность достать снайперскую винтовку. Оставим пафосную речь на потом, Рейлган. Пуля, разогнанная до скорости намного выше звуковой, лазерным лучом прошел вперед и сгорел в атмосфере. Но свою цель пуля все-таки настигла. Даже с ее телом Лира не смогла выдержать такую убойную мощь. Луч прожег ее тело насквозь, оставляя огромную дыру в теле. Кха! Выхаркнула она кровь. Вот теперь уже было похоже на то, что все закончилось. «Ты что, не будешь регенерировать?» — спросил я, подходя ближе. «Не похоже, чтобы это была уловка. Лира, конечно, та еще штучка, но сражалась она максимально прямолинейно. Хе-ха, она из последних сил ухмыльнулась. Хотел бы, чтобы я не умирала?» — с усмешкой спросила она. «Честно, не понимаю я тебя», — признался я. Лира закрыла глаза и разлеглась с умиротворенным лицом, будто в своей смерти найдет облегчение. «Хах, а кицуны не так уж и плохи», — ухмыльнулся я, протягивая к ней руку. «Так уж и быть, найдем для тебя место в моем гареме». Использовав силу ожерелья жизни, я исцелил все ее раны. К сожалению, мои раны при этом остались на месте. А жаль, я надеялся, что таким образом исцелю нас обоих. «Че что, я живая, но почему ты?» Она смотрела на меня с неверием. Я улыбнулся. «Если амулет способен исцелить только одного, то, хорошо, что он исцелил ее, а не меня». Заканчивать сюжет без объяснений мотивации антагониста, как минимум, глупо. И обычно это заканчивается тем, что появляется проблема посерьезнее, которую можно было бы избежать, расскажи все нераскрытый антагонист. Пожал я плечами. Лира сначала посмотрела на меня, потом на Сару, будто спрашивая, о чем я, на что рабыня пожала плечами. На самом деле, во всем этом кое-что не сходится, а именно, тот самый ритуал, который я разрушил, и гули, которые нападали на Лиру. Если бы не это, то я бы позволил ей умереть. Но сейчас лучше всего будет узнать все от непосредственной участницы этой заварушки. Боюсь, если я так не сделаю, потом горько пожалею. В общем, я спас твою жизнь, и теперь она принадлежит мне, нагло заявил я, садясь на место. А теперь, прекращай упрямиться, и рассказывай. У меня все тело болит, на костях по всему телу паутина из трещин, и свою единственную возможность исцелиться я потратил, чтобы спасти тебя. Чуть ли не рычал я, так что сил, чтобы тебя уговаривать, у меня не осталось. Глава 20. Я внимательно слушал, как Лира начала свою историю. Предвечерний воздух был прохладным и свежим, его наполнял запах хвои и мокрой земли. Понимая, что в темноте говорить не очень удобно, я взял один из факелов и разжег нам костер. Все-таки, жилище у Лиры было весьма мрачным и темным. Мы сидели у костра, и его мягкий свет бросал причудливые тени на ее лицо. 50 лет назад моя мать исчезла, начала она, глядя в пламя. Ее исчезновение потрясло наш город. Но, что более странное, люди начали забывать о ней, словно ее никогда и не было. Даже мой отец, ее муж, спустя какое-то время перестал помнить ее. Это было невыносимо. Я не могла поверить, что можно так просто забыть человека, которого любишь. Именно тогда я решила, что любыми средствами узнаю правду. Действительно ли я сошла с ума, или это они ошибались? Я искала ответы в книгах, старых рукописях и оставленных мамой заметках. Выкапывала мертвых и использовала их тела для изучения старинных заклинаний и ритуалов. Порой казалось, что я схожу с ума, но годы шли, а я оставалась в неведении. Все мое племя покинуло город и пошло на войну, а я осталась, боясь потерять след мамы, пока, наконец, меня не объявили черным магом и не вытворили из города. Я поселилась тут, и продолжала, ее голос стал тише, словно она возвращалась мыслями в то далекое время. Через годы я наконец нашла след. Моя мать провела какой-то ритуал, который перенес ее в высший мир. В отчаянии я решила найти способ вернуть ее обратно. Она вздохнула, ее глаза наполнились грустью. Потребовалось 50 лет, чтобы я повторила ритуал. Я думала, что рассчитала все верно, но что-то пошло не так. Вместо того, чтобы вернуть мать, я призвала из того измерения высшего вампира. Он оказался слишком силен для меня. В бою с ним я еле как смогла сбежать, а он начал создавать гули, похищать людей и приносить их в жертву. Его цель – призвать в этот мир нечто еще более ужасное. Я внимательно слушал ее, чувствуя, как внутри меня поднимается волна беспокойства. С тех пор я борюсь с ним, пытаясь исправить свою ошибку, добавила Лира. Но я одна не справлюсь. Ее взгляд встретился с моим. И вот теперь я верю, что она говорит правду. Этим же объясняется, почему она сражалась с гулями. Однако она все равно что-то скрывает. Во-первых, пусть даже она и призвала вампира, ей нет смысла пытаться убить ее, уж вряд ли Лира страдает от переизбытка совести. А во-вторых, непонятно, почему она решила, что мы ее враги. Говоришь, это его ритуал я прервал? С ухмылкой спросил я. Вот ведь, похоже, у меня и выбора-то нет. Фыркнул я. Что, вы поможете мне, господин? Спросила она, снова начав играть дурочку. Ага, помогу, обещал я. Правда, не сегодня уж точно. Я, конечно, стараюсь быть бодрячком, но раны мои серьезные. Надо подождать, пока я не смогу исцелиться. На это надо 24 часа с момента последнего использования исцеления. Простите, лисичка отвела взгляд. Чего уж теперь, отмахнулся я и сморщился от боли. В общем, Сара, Лира, у вас сегодня есть важная миссия. Вам нужно найти зацепки, ведущие к высшему вампиру. А я пока побуду тут и отдохну, сказал я. Девушки переглянулись и кивнули. И не скажешь, что 5 минут назад сражались насмерть. Позаботьтесь о себе, попросила Сара. Простите за все, извинилась и Лира. Они ушли отлично. Выдохнув, я коснулся своей рукой пола и использовал свою способность, королевское право. Передо мной появилась тень Бернарда Брана, которую я назвал «Самурай». Это был мой последний козырь, который использовал бы, если бы Рейлган не справился с Лирой. «Идем за мной», — приказал я. Хоть я и обещал отдохнуть, но не собирался так делать. Пора с этой историей заканчивать, а то уже затянулось все. Автор, длинные арки никто не любит. Я оказываю тебе услугу и рассчитываю на благодарность, желательно в виде читов. Мы с самураем быстро пробирались через лес. Тело сильно болело, но варианта как такового не было. По пути я перекусил десятком гули и примерно столькими же деревьями. Резерв энергии восстановился достаточно, чтобы я смог создать проекцию черной катаны. И уже в полной боевой готовности прошел туда, где видел столб света, бьющий в небо. Это была кровавая аура высшего вампира. Пройдя вперед, я заметил фигуру в черном плаще, с белой как мел кожей и красными глазами. Это была женщина, стоит признать, красивая. И больше всего выделялись лисьи ушки, выглядывающие из-под капюшона. Она тоже меня унюхала и посмотрела на меня. А жаль, самым легким решением было бы пристрелить ее рейлганом с такого расстояния. Как бы там ни было, я понял, что Лира скрыла от меня, и теперь все встало на свои места. «Приветствую, матушка. Я пришел просить благословения за меня и Лиру», улыбаясь, сказал я. «Ты еще кто такой?» спросила она, выглядя при этом немного удивленной. Тем не менее, она ни на секунду не потеряла бдительность, готова к атаке в любую секунду. «Говорю же, суженый Лиры, или вы забыли о своей дочери?» склонил я голову. «Да, именно так. Эта женщина, мать Лиры. Никакой ошибки при призыве она не совершала и призвала свою мать. Однако вместо милой лисички старшей пришла кровожадный вампир и напала на свою дочь. Раз я это понял, то Лира и подавно поняла, что это ее мать. Именно поэтому она хотела разобраться с этой проблемой самостоятельно. А напала на нас, потому что посчитала, что мы хотели убить ее из-за ритуала. Лира, Лира, да, я помню это имя, сколько же тысяч лет я его не слышала», склонила она голову. «Вот оно как, это для Лиры прошло 50 лет, но кто сказал, что для нее столько же? Это ведь все-таки другой мир, и другое течение времени вполне естественно. Жаль, похоже, я так и не получу благословения», оскалился я, вставая в стойку с занесенной катаной. «Ты собираешься бросить мне вызов, смертный?» спросила она и показала мне свои зубки. Вампирша, на самом деле, была даже милее своей дочери. Может, я поторопился принимать сторону Лиры? Я тут подумал, милфы ведь тоже часть моего фетиша, хотя, ладно, уже поздно. Стиль воды, 6-я ката, я рванул в ее сторону. Шторм, и ударил катаной вниз. Взрыв энергии разорвал руки попытавшейся защититься девушки. Да, это тот самый стиль, который использовал Бернард. Теперь и я им владею, и все благодаря навыку меч полумесяца. Меч полумесяца – особый демонический стиль меча, разработанный величайшим мечником демонического мира. Позволяет использовать три стойки. Стойка воды – мощные одиночные удары. Стойка огня – мощные комбинируемые движения. Стойка железа – непробиваемые защитные техники. В каждой стойке есть по 10 приемов, называемых катами. В нынешнем состоянии эффективно использовать стиль огня я не смогу. Да и некоторые техники стиля воды с такими руками не сделаешь. Тем не менее, я все еще смертоносный боец, особенно с такими техниками. Правда, и высший вампир не просто так носит свое имя. Ее руки в мгновение ока восстановились. Она указала на меня пальцем, и огромные ледяные сосульки сформировались рядом с ней и полетели в меня. Стиль железа, первая ката, барьер. Перед мечом появилась энергетическая стена, закрывшая меня от всех атак. Стиль воды, четвертая ката, перекресток. И следом крестообразный поток энергии полетел в нее. Слэш разрезал ее на четыре части, но она также спокойно начала регенерировать. Оно и понятно, регенерация высшего вампира — это вам не шуточки. Тем не менее, даже она требует энергии. И со временем я таки смогу нанести серьезный урон, ну или я так думал. Но использовав еще несколько кат, я понял, что уставать она как-то не собирается. А вот мое тело уже было на пределе. Ах, вот как, я вздохнул. Ну, это мой предел. Подняв руки в жесте сдаюсь, я повысил голос. Самурай, она на тебе. Из моей тени вышел демон-мечник и атаковал. Потом еще, и еще. В отличие от меня, слабого, израненного и живого, тень самурая не чувствовала усталости и могла сражаться бесконечно. Нельзя сказать, что он так уж сильно превосходил ее. Нет, вампир была очень сильной. Ее атаки против меня не имели и половины той силы, которую она использовала против моего миньона. Раз за разом они атаковали друг друга. Большинство ударов приходилось по вампирше, но и самураю доставалось. Поэтому я периодически поглощал все новые и новые объекты. В отличие от вампира, самурай восстанавливался только за счет моей маны, и требовало это восстановление сразу по несколько тысяч единиц энергии. Наверное, так может продолжаться вечно, вздохнул я, надо бы что-нибудь придумать. Пусть я так и думал, но вмешиваться в их бой себе дороже. Пришибут ведь, и не заметит, но выбора особого не было. Самурай, схвати ее и не отпускай, приказал я, доставая винтовку. Пару тысяч маны, и вот на электро, и вот, рейлган максимальной мощности готов. Лазерный луч на скорости быстрее звука полетел вперед, разрушая все на своем пути. Снаряд разорвал тела и самурая, и вампира. Тратить ману на восстановление первого я не стал, а вот вампирша сразу начала регенерировать. Правда, времени для этого ей нужно несколько секунд. Активировав покров императора молнии, я на секунду получил возможность двигаться невероятно быстро, и сразу же побежал к ней. Легкое касание левой руки, и безумная регенерация прекратилась. Я облегченно выдохнул. Черт, как же я все-таки люблю свой класс, и в особенности навык «Длань смерти». «Че, что это?» – спросила она. Ничего не говоря, я присел рядом с ней. Вряд ли она сможет атаковать с такими ранами. Но вот если я ее отпущу, то она мигом исцелится. «Твоя смерть», — произнес я. Глаза смерти позволяли мне увидеть точки смерти. Поразив их, я бы смог ее убить и без подобных трюков. Только вот, похоже, количество точек смерти зависит от разницы в силе. Потому что на ее теле я насчитал 29. «Значит, я умру?» — спросила она. «Почему все кицуны, которых я встретил, принимают свою смерть с таким умиротворенным лицом?» «Ага», — ответил я. «Правда, перед этим, я посмотрел на приближающиеся фигуры. Тебе надо кое с кем поговорить». Они наконец добежали. На самом деле, возились дольше, чем я полагал. Тут разверзлась такая битва, что не узнать о ней в ближайших 10 километрах было невозможно. А последний зал Рейлгана и вовсе можно было заметить из города. Тем не менее, они пришли, и это главное. «Мама», — бросилась к вампирше Лира. «А вот Сара, может быть, она пробудила в себе стихию льда, а то смотрела на меня таким холодным взглядом, что бросала в дрожь даже меня. Ты — это ведь ты призвала меня?» — посмотрела на вторую ушастую та, что постарше. «Мама». Фавн схватила вампиршу за одежду и начала плакать над ней. Я же стоял рядом и держал ее клыкастую лисичку за ручку, чтобы не регенерировала. А то мало ли, Лира даже не догадывалась, что прямо сейчас я убиваю ее мать. Циник ли я? Да. Жестокий ли человек? Определенно. Но, что мне еще делать? Отпустить в надежде, что, когда она восстановится, не захочет призвать нех из другого мира, чтобы уничтожить всех и вся. Как-то это слишком оптимистично. Ты, Лира? Спросила вампир из последних сил. А-а-а. Еще громче зарыдала Фавн. Так и хотел вставить парочку саркастичных замечаний, но я себя сдерживал. Ситуация не располагает к моим шуточкам. Вы убили Мириаддалину Леры 45 уровня. Ваше влияние увеличилось. Если вы так и будете продолжать, ваш статус изменится с незначительной аномалии на значительной аномалии. Вампириса скончалась. Грустно, обидно, все дела. Но меня гораздо больше волновало то, что я снова повлиял на что-то, не знаю что. То есть Мириаддалина должна была провести призыв, но при этом, даже несмотря на это, влияние все еще недостаточно значимое, чтобы статус изменился, все опять ограничилось угрозами. Значит ли это, что призыв, который она пыталась сделать, все-таки произойдет? Черт, как же сложно. Я решил подумать об этом позже. Лира немного поплакала над своей матушкой, да и успокоилась. Сара же успокаивала ее, когда они успели стать такими подружками. Оставлять ее так, слишком опасно. Если ее тело попадет не в те руки, то с кровью и плотью высшего вампира можно наворотить дел, сказал я, сообщая о моих намерениях Лире. Обычное пламя не сможет ее сжечь, поэтому я собираюсь использовать магический огонь. Возражения не принимаются, ответил я, зажигая черное пламя навыком королевское право. Да, я использовал отговорки, чтобы получить такого миньона. Но что от меня еще ждали? Она была 45 уровня. Даже самурай был лишь на 44, что о многом говорит. Лира не выказала недовольства. Уж она-то знала, что можно вытворить с трупом. Особенно если это труп такого могущественного существа. Собственно, за ее спиной что-то такое я также провернул. Взял душу и плоть ее матери для дальнейшей эксплуатации. Квест «Остановить любой ценой» выполнен. Награда. Плюс 25 000 опыта, 99 золотых монет, книга навыка телепортация, сертификат на покупку любого расходника, одноразовый, повышение уровня, ваши физические показатели выросли, мана увеличилась на 100 единиц, плюс 5 свободных очков характеристик, повышение уровня, ваши физические показатели выросли, мана увеличилась на 100 единиц, плюс 5 свободных очков характеристик, я поднял сразу 2 уровня, честно, не ожидал. Приятно, черт возьми, но это еще было не все. Теперь у меня есть еще один навык. Телепортация, активный навык, позволяющий телепортироваться к метке. Чем дальше метка, тем больше маны требует телепортация. Метку можно поставить на любой предмет при касании. То есть, телепортация не свободная, а привязанная к меткам. Жаль, лично я предпочел бы возможность свободно перемещаться куда хочу. Ну и ладно, квест был тяжелым, но и награда неплохая. Тем более, я думаю, что самая лучшая награда – это сертификат. Конечно, сразу хотелось взять ядерную бомбу, это же, мать ее, ядерное оружие. Но, я понимал, что с большей вероятностью мне может понадобиться что-нибудь другое в ходе смертельной битвы. Именно поэтому я пока не стал использовать купон. Засунув все монеты в инвентарь, я посмотрел на расстроившуюся Лиру. «И что теперь будешь делать?» – спросил я. Цель, на которую она положила жизнь, выполнена. Мать она вернула, хоть их встреча и не была такой, как она представляла. «Я не знаю», — честно ответила она. Некоторое время посмотрев на нее, я предложил то, из-за чего, собственно, и спас ее жизнь во вред своему здоровью. «Если хочешь, можешь пойти с нами», — предложил я. Сара удивилась. Лира удивилась. Кажется, даже летящие над нами птицы удивились. А я стоял и с улыбкой смотрел на нее. «Но зачем мне это?» – спросила она. «А, вот как зачем тебе это?» «Да», – я понимающе кивнула, потом достал из инвентаря винтовку. «Видите ли, она еще думает. Я направил на нее оружие. Значится, я тут жизнь ей спасаю. Адскую боль терплю из-за нее. Жизнью рискую, пытаясь ее ошибку исправить. А она еще не понимает, почему должна отработать все это. Ах ты, лиса драная. Если бы не Сара, пытающаяся меня успокоить, клянусь, тут бы и пристрелил лисицу. Я не лиса драная, я лисичка». Состроила она обиженную мордочку. Снова напустила на себя маску дурочки Лира. На самом деле, она отлично умеет играть. И не скажешь, что она ученый психопат. Посмотрев на нее несколько секунд, я вздохнул, успокаиваясь. «Так тебе больше идет, Лира», — сказал я. «В общем, мы с Сарой завтра уходим из города. Если хочешь, иди с нами. Если нет, это твое дело». Помахав ей рукой, я направился в сторону города. Однако, на полпути меня догнала Сара. «Господин», — позвала она меня. «Почему вы не позволили мне помочь в этой битве?» — спросила она. Я посмотрел на нее. «Это было опасно». «Как нечто само собой разумеющееся», — ответил я. «Опасно?» Казалось, она готова была взорваться. «Вы хотите сказать, что я слаба?» – закричала она. «Нет, ты гораздо сильнее меня», – честно ответил я. «Но, враги могли оказаться еще сильнее. Я не хочу, чтобы ты умерла, и поэтому я не позволил тебе пойти со мной. Смирись. Пока я жив, в этом мире все будет как я хочу», – улыбнулся я. Мои слова ее задели, но я был искренен. «Дело не в силе или слабости, но я просто не хотел рисковать их жизнями. Я вернусь в трактир позже», — сказала она, и, развернувшись, ушла к Лире. «Ну и ладно, проблема решена. Не знаю, что пыталась вызвать клыкастая лисичка, но будем молиться, чтобы это была последняя попытка того нех. А пока, пойду посплю, что ли. Вот бы поскорее эти 24 часа прошли». Идти было действительно больно. Но не мог же я после такого попросить девчонок потащить меня в город, поэтому я призвал себе тень клыкастой лисички, которая умела летать, и вместе с ней быстро добрался до трактира. Она меня уложила, чай приготовила, и даже накормила. Я посчитал, что уместнее будет, если это сделает она, нежели самурай. К сожалению, воспоминаний оригинала у нее не было, но это я и так понимал. С самураем было так же, и, как вишенка на торте, я нарек ее Кицуны. Глава 21. Мы втроем ехали по не очень ровным дорогам, предназначенным для карет. Тем не менее, внедорожник был способен выдержать и не такое. Да, Лира отправилась с нами. Это был полностью ее выбор. Не знаю, что именно ее убедило согласиться на путешествие с такой странной компанией, но такой сильный воин нам был очень кстати. Когда Лира впервые увидела машину, ее глаза расширились от удивления, и она остановилась, словно перед ней явилось нечто волшебное. Она осторожно подошла, осматривая странное металлическое существо, как если бы ожидала, что оно вот-вот оживет и заговорит с ней. «Что это за чудо?» – тихо прошептала она, не отводя взгляда от машины. Сара тоже признавала это чудо, но лицо Лиры выражало что-то еще заинтересованность. «Это автомобиль, усовершенствованная карета. Он работает на топливе и не требует лошадей, а внутри есть все удобства», — рассказал я. Лира осторожно прикоснулась к металлу, почувствовав под пальцами его холод. «Как это возможно? Вы что, приручили этот механизм?» «Не совсем так», — усмехнулся я. «Это сложный механизм, который работает на вращающихся шестеренках и сложном принципе сгорания горючего материала. Смотри, вот тут руль, он управляет направлением движения, а это педали. С их помощью можно ускоряться и тормозить». Лира медленно кивнула, пытаясь усвоить информацию. «Это невероятно», — признала она. «Но откуда у тебя этот механизм?» Я посмотрел на Сару. «Ты что, не объяснила ей?» — спросил я. Сара пожала плечами. Вместо нее ответила Лира. Сделав максимально постную мину, копируя манеру речи Сары, она произнесла: «Игнорируй все, что не понимаешь», — процитировала она Сару, а после вернулась к своему привычному поведению. Мол, это единственный способ не сойти с ума. Понятно, почему этот совет не работает на Лира. В отличие от Сары, которая просто смирилась с моими странностями, Лира ученый, и неудивительно, что ее завлекает все неизвестное. «Ну что, Лира, ты готова попробовать?» — спросила Сара с улыбкой, открывая дверцу и приглашая Лиру сесть на заднее сиденье. «Вот ведь хитрая, она специально это сделала, чтобы самой сесть рядом со мной. Лира-то еще не знает, как все в машине устроено». «Да, наивная лисичка так и сделала». А Сара с победным лицом села вперед. Восхищение Лиры можно было ощутить кожей. Она осматривала каждый сантиметр салона, интересуясь всеми кнопками и датчиками. «Стоит отметить, сиденья тут гораздо приятнее, чем в каретах», — прокомментировала она. «И не только это», — усмехнулся я и включил кондиционер. Клянусь, в этот момент мне показалось, что в ее глазах появились звездочки от неописуемого восторга. «Можно я это разберу, когда мы доедем?» — с такой мольбой посмотрела она, что я почти согласился. «Только попробуй, и тогда у нас на ужин будут лисьи ушки», — предупредил я ее. От такого жесткого отказа она показала мне язык, и, надувшись, отвернулась ровно на 3 секунды, потому что после этого я переключил скорость, и ее бесконечные расспросы продолжились. Машина была для нее настоящим чудом. Примерно такой же реакции в первый раз я ожидал от Сары, но она только задала пару вопросов, да замолчала. Черт возьми, приятно наконец получить достойное признание моей игрушки. По мере того, как мы продвигались вперед, Лира не могла отвести взгляд от окон. Дорога, по которой мы ехали, была ухабистой, но автомобиль уверенно преодолевал все препятствия. Вокруг нас простирались леса и поля, изредка встречались повозки, запряженные лошадьми, которые уступали дорогу необычному механическому чуду. Ну и, разумеется, скорость у нас была такая, что ни одна повозка не могла с нами соперничать. Хотя, скажу лично за себя, по песку кататься мне понравилось гораздо больше. Наткнулись мы и на ту самую реку, огромную. И вот по ней уже пришлось передвигаться на Атранахе. Благо это тоже было достаточно быстро. Ну и дальше уже снова на машине. Сколько же времени мы сэкономим благодаря этому? Задумчиво произнесла Лира, смотря на мелькающий пейзаж. Много, ответил я. С этим транспортом мы сможем добраться до нужного места за считанные часы, тогда как на повозке это заняло бы несколько дней. Лира кивнула, все еще осмысливая услышанное. Путешествие обещало быть не только быстрым, но и полным новых открытий и приключений. «У вас много странностей, господин». Она выглянула из задних сидений, и ее лицо оказалось рядом с моим. «Не только эта машина, но и то оружие, которое ты используешь, это ведь не магический артефакт, а механизм, да». «Поняла она, ага. Хочешь парочку для изучения?» предложил я. «А можно?» засияли ее глаза. «Парочку дать могу. Можешь не возвращать». Пожал я плечами. «Только вот, взамен, я и сам задам тебе парочку вопросов о магии и ритуалах. Ура! Я люблю вас!» Лисичка чмокнула меня в щечку. Возможно, она даже ничего не имела в виду, но вот Сара разозлилась, а может быть, Лира именно этого и добивалась. Так же было и когда я заправлял машину бензином из магазина. Она не сводила с меня глаз. После заправки мы продолжили свой путь. Лира все время задавала новые вопросы, а я терпеливо объяснял ей принципы работы различных систем автомобиля. Сара сидела тише воды, ниже травы. Ей совсем не были интересны механизмы. Однако, стоило только Лире закончить, как уже на нее посыпались вопросы. «Нет, не от меня. Сара у нас была маньячкой магии. Так и живем, каждый со своим бзиком». Ближе к вечеру мы дошли до города. Спать в машине совсем не хотелось, и потому было принято справедливое, единоличное решение остановиться там. «Да уж», — протянула Лира. «Господин, а куда мы направлялись?» — спросила она. «В столицу», — ответил я. «Ну, значит, мы почти так же далеко, как и утром. Вы все время ехали не в том направлении», — саркастично заметила она. «Раньше об этом сказать было нельзя», — возмущенно посмотрел я на лисичку. «Не виноватая я. Вы вспомните, что было, когда я спросила о наших целях. Я задумался. А действительно, что я сказал? Не имея выбора, я посмотрел на Сару. Что-то про автора, и что он сам приведет нас куда надо», — ответила она. Мое лицо скисло. «Это ведь была просто шутка», — пробормотал я. «Согласен, шутка не удалась. Но откуда мне было знать, что я потеряюсь на прямой дороге? Что будем делать дальше?» — спросила Лира, поворачиваясь ко мне. «У нас есть план», — я ухмыльнулся, стараясь скрыть свое беспокойство. «План, у нас всегда есть план. Мы покушаем, покупаемся и повыспимся». «Повыспимся?» — лисичка вопросительно посмотрела на Сару. «Он специально», — ответила более опытная спутница. Я фыркнул и закатил глаза. С Лирой наша компания определенно стала веселее, но также это добавило необходимость объяснять мои шутки, что уже совсем не круто. Мы направились к ближайшему трактиру, где надеялись найти не только еду, но и немного информации о местных делах. Зайдя внутрь, мы устроились за столиком в углу. Вскоре еда была подана, и мы наслаждались горячими блюдами и прохладными напитками. Когда Сара отошла поговорить с хозяином трактира насчет комнаты, Лира, воспользовавшись моментом, чтобы заговорить со мной: «Господин, я все хотела у вас спросить», — начала она тихо, — «что же такого в вашей жизни случилось, что вы боитесь открыться даже немного?» Почему-то я был уверен, что Лира рано или поздно спросит об этом. «Попробую притвориться дураком, может, проканает? А чем ты?» — склонил я голову на бок. «Вы очень хорошо понимаете, о чем я. Когда бы мы у вас что-нибудь не спрашивали, вы всегда отшучиваетесь. Говорите что-то про автора, хотя сами в это не верите. Не покидает чувство, что вы рядом, но не с нами». Взгляд Лиры стал холодным. «Ладно я, меня это не сильно волнует, но Сара, вообще-то я не был бы так уверен насчет автора». Усмехнулся я. «Я действительно не знаю, есть ли автор у моей истории, но спускать на него всех собак достаточно весело. И снова вы это сделали». Ухватились за незначительную часть реплики и проигнорировал вопрос. «Она не позволит мне так просто съехать с темы. Да, ну ладно, придется быть немного резким. Эй, Лира, гораздо больше ты мне нравишься, когда притворяешься дурочкой. У тебя это очень хорошо получается. Пожалуйста, не выходи из образа». Лисичка замолчала. Было видно, что мои слова ее задели. Ей потребовалось немного времени, чтобы прийти в себя. И как раз за это время вернулась Сара. «Я договорилась о двух комнатах. Одна для тебя, и одна для нас», — рассказала Магесса, присаживаясь рядом. «Что это с вами?» — заметила она напряженную обстановку. Лира вскочила со своего места. «Пожалуй, прогуляюсь немного», — сказала Лира и ушла. Сара же на меня неодобрительно смотрела, будто я один виноват во всем, хотя, может, так оно и есть. «Мне тоже кое-куда надо». Встал и я. «Скоро вернусь», — помахал я рукой и направился в сторону гильдии. «Мне ведь не обязательно идти в столицу. Филиалы гильдии авантюристов есть в каждом большом городе. Благо даже с моим топографическим кретинизмом я мог спросить дорогу и добраться до места». Здание гильдии выглядело внушительно, даже снаружи. Каменные стены были увиты плющом, массивные деревянные двери украшены резьбой, изображающей сцены подвигов и сражений. Над входом висела табличка с эмблемой гильдии, два перекрещенных меча на фоне щита. Я толкнул тяжелую дверь и вошел внутрь. Зал был просторным, с высокими потолками и множеством столов, за которыми сидели авантюристы разного ранга. Они сидели тут и обсуждали важные дела, ведь очень важно обсуждать вкус пива в разных кабаках, верно? Воздух был наполнен запахом жареного мяса, алкоголя и дыма от многочисленных факелов. На стенах висели карты, оружие и трофеи, а в углу играли музыканты, создавая живую, но не слишком громкую мелодию. Ну и стена заказов в самом густонаселенном углу заведения. Там можно выбрать себе задание по рангу. Краем глаза я заметил, что среди авантюристов много девушек. Причем, все красавицы как на подбор. Некоторые из них держали в руках меч и щит, другие с луками или посохами. То есть, девушки для пати на любой вкус. Но, разумеется, брать с собой любую девушку, лишь бы она была сильной и красивой, это не по мне. Я подошел к красивой девушке с длинными каштановыми волосами и искрящимися зелеными глазами. Она улыбнулась, и я заметил, что она была одета в элегантное платье с эмблемой гильдии на груди. «Добро пожаловать в гильдию авантюристов», — сказала она. «Чем могу помочь?» Отбросив все свои странности, я просто улыбнулся. «Я хотел бы зарегистрироваться в гильдии», — сказал я прямо. Она оценивающе меня осмотрела. Судя по тому, как засияли ее глаза, скорее всего, у нее есть особый навык или артефакт, позволяющий узнать информацию о другом человеке. Скажем, уровень. Она провела меня к столу, где находились бланки для заполнения. «Конечно», — улыбнулась она. «Для начала, представьтесь, назовите свой возраст, уровень и класс». «Артур Блейк, 22 годиков, 13 уровень, класс, механик». Говорить про некроманта я посчитал излишним. Мало ли какие проблемы могли возникнуть с такой темной магией. К счастью, то ли она не знала мой класс, то ли посчитала ложь приемлемым, но она просто записала то, что я сказал. «У вас достаточно высокий уровень», — сообщила она. «Тем не менее, мы не можем дать вам ранг выше железного. Все начинают с этого ранга», — объяснила она. «Чтобы стать членом гильдии, вам нужно заполнить эту форму и заплатить символическую плату в 50 серебряных монет», — подала она перо и чернильницу. «Ни хрена себе, символическая плата. Это ведь эквивалентно 50 тысячам рублей. Хорошо, что я мог себе это позволить». Я быстро заполнил форму, вписывая свои данные, и протянул ей 50 серебряных монет. К счастью, у меня как раз хватало. Золотых монет у меня много, а вот серебряных не очень, и вряд ли они обменяют мне золотую на 1000 серебряных. «Прекрасно», — сказала она. «Теперь вы официально зарегистрированы как авантюрист железного ранга. Позвольте объяснить систему рангов. Она начинается с железного и продолжается следующим образом: бронзовый, серебряный, золотой, мифриловый и, наконец, адамантовый. Чем выше ваш ранг, тем сложнее задание и тем выше награды. Каждое задание имеет свой ранг, и вы можете выполнять задания только вашего ранга или ниже. Как только вы наберете достаточное количество очков и выполните определенные условия, вы сможете повысить свой ранг. Она снова улыбнулась и протянула мне значок железного ранга, который я прикрепил к своему плащу. То есть все максимально стандартно. А какие условия для повышения ранга? Поинтересовался я. Все очень просто. Для начала, определенное количество выполненных заданий. В случае с переходом на бронзовый ранг, это 10 миссий. Далее, 2 экзамена, на теоретические знания и практические возможности. И, наконец, особое задание от системы, после выполнения которого вы официально повысите ранг, то есть всего 3 условия. Понял, кивнул я. Удачи, Артур. Если у вас будут вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне или к любому другому сотруднику гильдии. Тогда, не подскажете, где здесь можно найти лучшее место для начала? Не хочется сразу попасть в неприятности. Конечно, ответила она, кивнув. На доске с заданиями есть несколько простых поручений для новичков, например, зачистка леса от мелких монстров или доставка товаров в соседнюю деревню. Эти задания помогут вам привыкнуть к новой роли и заработать первые очки опыта. Только не берите задания по сбору растений, они могут показаться простыми, но, на самом деле, там, где они растут, очень много опасных монстров, посоветовала она, немного задумавшись. Я кивнул. Оплата за задания были не очень. 300-400 бронзовых за простые задания. И пара тысяч за сложные, вроде убийства монстров. Да, богатым железный авантюрист точно не станет. Впрочем, первый шаг уже сделан. Теперь я смогу сосредоточиться на чем-то, помимо безумных квестов. А для этого мне нужно повысить ранг, и побыстрее. Недолго думая, я схватил 10 листовок. Скоро я выполню их и... Можно сказать, сразу подниму ранг. Смыла сидеть в железных авантюристах для меня нет. Глава 22. Утром следующего дня я направился на выполнение заданий. По понятным причинам из-за этого пришлось отложить наш путь в столицу. Да и девчонки были совсем не прочь отдохнуть несколько дней. К счастью, заказчики предоставили информацию о монстрах и их местоположении. Она была вписана в задание, и теперь я направлялся к первому из них. Судя по всему, в одной из деревенек рядом с городом увидели гоблина. Сами по себе гоблины не сильные противники, тем не менее, они хорошо прячутся и, что важнее, нападают на беззащитных людей. За 2 недели с момента появления он уже убил 2 девушек и 4 детей. То есть, тварь та еще. Причина, почему за эту миссию никто не взялся, это риск того, что гоблинов будет несколько, ведь все знают, что обычно гоблины проживают большими семьями. Когда я добрался до места, заметил, что окрестности были пустынны, и даже птицы избегали этого участка леса. Покинув машину, я убрал ее в инвентарь и достал снайперскую винтовку. Нет, рейлганом шмалять я не собирался. Тем не менее, если гоблин заметит меня с большого расстояния, начнет прятаться, и это превратится в большую проблему. Лучше всего будет пристрелить его издалека. «Что ж, начнем», – прошептал я, прицеливаясь. При обычных обстоятельствах найти зеленого коротышка в лесу было бы тяжело, но благо око мудреца решало эту проблему. Как только я замечу отголоски его ауры, ему не уйти, ну или я так думал. Оказалось, он не смог бы пошевелиться даже при всем желании. Там, где лежал гоблин или вернее те ошметки, которые от него остались, стояло что-то гораздо более страшное. Гигантский огр, а вот его шкуру не факт, что даже снайперская винтовка пробьет, но попробовать в любом случае надо было. И стоило только прицелиться, я узнал красное пятно на голове этой твари. Этот шрам он ведь от моей пули. Неужели, он тот самый, который был с орками? На мое лицо наползла ухмылка. Снайперскую винтовку я убрал. Узнав в нем старого друга, я решил проверить, стал ли я действительно сильнее, или весь этот месяц впустую потратил свое время, усилие воли, и из черного пламени появляется черная катана. Я отдал на ее воплощение 20 000 маны, но оно того стоило. Внезапно лесная тишина была нарушена громким ревом. Огр будто тоже чувствовал меня. Я поспешил на звук, чувствуя, как адреналин разливается по телу. Монстр оказался куда меньше, чем я помнил. Забавно это, страх так затуманил мой разум, что я представлял его огромным чудовищем. Но теперь, думая об этом, этот огр ничем не отличается от тех, кого я убил у границ королевства Ром. Он был покрыт грязью и шрамами от множества битв. Его глаза ярко горели в полумраке леса, отражая ненависть ко всему живому. Но особая ярость в них появилась, стоило только увидеть меня. Ра-Аркха, его рев был подобен землетрясению и заставлял все вокруг дрожать. Однако это меня совсем не впечатлило. «Похоже, за этот месяц тебя тоже помотала жизнь», — усмехнулся я. Ответом мне стал еще один безумный рев. Огр бросился на меня с яростью урагана, и мне пришлось отпрыгнуть в сторону, чтобы избежать удара. Меч сверкнул в моих руках, и я нанес первый удар, стараясь ослабить противника. Но его кожа была все такой же прочной. Даже на 13 уровне и с прокачанными характеристиками я смог лишь слегка прорезать ее и пустить кровь. Стиль воды. Ката первая. Я встал в стойку и нанес смертоносный горизонтальный удар. Поток, росчерк меча, переполненный магической энергией, прорезал его кожу и кости, отсекая руку, которой монстр попытался защититься. А-а, меч полумесяца ему явно не понравился. Поняв разницу в наших силах, трусливый огр решил, что сбежать в этой ситуации – верное решение. Ну, возможно, так оно и было. Только вот, когда он сбежал, то признал поражение. А если я победил его, то дальше играть в честный бой для меня нет смысла. Вот ведь красиво все закончить не получилось. Тогда, сделаем не красиво, а эффективно. Убрав черную катану в ножны, я взял из инвентаря винтовку и прицелился. Деревья закрывали его, и попасть в него было невозможно. Однако это касалось только обычного выстрела, но не рейлгана. Нажав на курок, я отправил пулю, разогнанную до невероятных скоростей. Пуля словно лазерный луч пробила все перед собой, в том числе и тело твари, оставляя огромную дыру в его животе. Вы убили огра 11 уровня. Значит, он был ниже меня уровнем? Забавно. Похоже, разница в уровнях действительно серьезно решает. Недолго думая, я сжег его в черном пламени. Лишней маны не будет. Да и в моей будущей армии он может сгодиться. А потом взял ухо гоблина, ну, одного из них. Этот огр прикончил немаленькое такое семейство. Половину из них он съел, остальную половину, судя по всему, не успел. Один готов, осталось 9, улыбнулся я. Чтобы поскорее вернуться, я поставил метку в своей комнате. Но сейчас смысла в этом не было. Я специально взял эти квесты таким образом, чтобы мог прямой дорогой идти в одну сторону. Таким нехитрым образом я мог избежать того, чтобы потеряться, правда, не факт, что я все равно не заблужусь. Второе задание подразумевало охоту на низшие элементали огня. По своей природе они не очень сильны, но могут доставить проблем тем, кто не знает, как их убивать. Откуда я это знаю? Таксара также может призывать Атранаха, водяного элементаля. Правда, Атранахи далеко не низшие, а очень даже сильные водяные духи. Хотел бы я рассказать, что огненные элементали были в жерле вулкана и вызывали стихийные бедствия, но, на самом деле, они образовались из огня горящих домов. Судя по всему, на эту деревню напали разбойники, убили всех и сожгли деревню. Вследствие всех этих событий появилось два элементаля. Два выстрела и два низших духа закончили свои жизни. Возможно, лет через 10 они стали бы очень сильными и отомстили разбойникам. Но этому уже не бывать. На третье задание я пошел с неохотой. Охота на пауков – это не самая удачная идея для того, кто их боится, особенно если эти пауки по полметра каждый. С другой стороны, мне уже надо перебороть себя, так я подумал, и взял квест. Но позже, спускаясь в шахты, полную паутины, трижды себя проклял, сначала, когда увидел их логово, потом, когда пришлось резать паутину, и в последний раз, когда встретил первого гигантского паука. Шахты, где прятались гигантские пауки, были полны темноты и паутины. Каждый шаг сопровождался зловещим шорохом, и я знал, что малейшая ошибка может стоить мне нет, не жизни, но чего-то более ценного моего самоуважения. И вот, когда я отстрелял полдюжины из них, ощутил, как по моей спине ползет что-то. Кья-я, это был самый немужественный визг, который только мог быть у мужчины.